Друзья, поскольку мы дети Божьи, то мы во всем должны подражать Иисусу Христу, подражать Богу. Известно, что дети на своего отца бывают похожими. Поэтому, если мы дети Божьи, то мы должны быть похожи на небесного Отца. Я прочитаю текст Писания о совершенстве. Потому что о совершенстве здесь очень много может быть под тем, и поэтому это может быть целая серия бесед. Ну, хотя мы серию не планируем пока. У нас сегодня беседа будет вот какая. Это совершенство в словах. Я читаю послание Иакова, 3 глава, 2 стих буду читать. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Братья и сестры, это уже тема наша сужается. Я сначала объявил тему «Будьте совершенны», а теперь тема сужается. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Ну, а ниже написано «могущий обуздать и все тело». Как вы думаете, почему совершенство отмечается именно в правильном отношении к слову? Ну вот не написано «кто не крадет, тот человек совершенный». Или, скажем, «кто не раздражается, тот человек совершенный». А именно написано «кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Как вы думаете, почему такое большое значение уделяется нашим словам? Ну, пока подумайте, а я еще одну мысль скажу. Если я вначале отметил, что мы должны иметь похожесть на Бога, или схожесть с личностью Иисуса Христа, то о Его словах написано так. Вначале было Слово. Обратите внимание, друзья, вот если спросить, что было вначале? Ну, если бы я не сделал эту подготовку, то люди бы могли сказать, вначале была Вселенная. Или кто-то мог бы сказать, вначале был Бог. Ну, или еще как-то. Друзья, но нигде не написано, что вначале был Бог. Написано о Христе, что я есть начало и конец. Он о себе говорит. Но написано, вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Друзья, в Священном Писании отмечено, что все, весь мир наш был сотворен Словом. Бог сказал Слово, написано, и явилось. Ну, например, сказал Бог, да будет свет, и стал свет. То есть, по слову Бога, совершены были небо и земля. Сотворены были небо и земля. Однажды Иисусу Христу один человек сказал такие слова. «Учитель, ты хорошо сказал». Но я не хочу детализировать, о чем была речь. Иисусу Христу задали один вопрос, и он ответил. И люди, кстати, враги, сделали такую оценку. «Учитель, ты хорошо сказал». Как мы говорим? Говорим ли мы хорошо или говорим мы плохо? Какую оценку нашим словам могут сделать друзья или враги? Как часто мы в словах бываем опрометчивы, неверны в словах бываем? Однажды Иисусу Христу один человек сказал, «Учитель, скажи только слово». Не сказал, «Учитель, скажи предложение», да? «Учитель, скажи мне много хороших слов, и вот у меня будет настроение от этого хорошее». У этого человека был болен слуга. И хозяин этого слуги, обращаясь к Иисусу Христу, такие слова говорит, «Учитель, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». По слову Иисуса Христа большие дела совершались. Я скажу, что по нашему слову тоже большие дела совершаются или нет? Как вы думаете, совершаются ли большие дела по нашему слову или только по слову Иисуса Христа? Вот давайте честными, откровенными будем. Совершаются ли по нашему слову большие дела? Чтобы не было какой-то натяжки, потому что я понимаю, могу вас заставить сказать то, что вы бы, может быть, и не думали. Друзья, вот здесь как написано. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляли всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает». То есть независимо, хорошие мы христиане или плохие христиане, независимо мы верующие или неверующие, но наше слово много дела делает. Но не хочу сказать хорошего или плохого, но тем не менее мы говорим массу слов, И от наших слов зависят очень большие дела. Ну, например, вся наша жизнь. А часто не только наша жизнь зависит от наших слов, но даже и жизнь других людей. Или от наших слов, бывает, зависит жизнь целого общества. От наших слов. Поэтому я хочу вернуться к своему вопросу. Почему Писание уделяет большое значение нашим словам? Что если я не согрешаю в словах, значит, я человек совершенный. Отвечу сам. Потому что в слове мы согрешаем больше всего. Я не думаю, что среди нас есть люди, которые, ну, скажем, воры. Ну, может, кто-то и есть. Возможно, у некоторых из нас воровство в какой-то форме совершается. Ну, не думаю, что так уж очень сознательно. Но где-то как-то, знаете, по незнанию или по слабому знанию кто-то может где-то что-то себе и присвоить. Или, скажем, ну, например, что я имею в виду воровство? Накинул на провода электросварку и варит себе забор. И говорит, я не вор. Но все равно у нас грехи связаны с воровством, или с нарушением целомудрия, или, скажем, там избил кто-то кого-нибудь, или что-то такое, или бесчинствовал. У нас это редко бывает. Но, как вы думаете, если бы я спросил, много ли среди нас, кто в слове не согрешает? Я думаю, немало и немного. Все мы согрешаем в слове. То есть, друзья, согрешение в слове – это один из самых распространенных грехов. Ну, сказать, что больше всего, то, возможно, я здесь чуть преувеличил. Я думаю, больше всего мы в мыслях согрешаем. А потом, наверное, в словах. Поэтому, друзья, поскольку наши слова очень много делают, поэтому мы и решили, чтобы сегодня поговорить о словах. О том, какие грехи совершаются через наш язык. Или еще, друзья, написано, язык – это неудержимое зло. Я удивляюсь, это язык неверующих или язык верующих? Не написано, язык верующих или неверующих, а вообще, язык – это неудержимое зло. Неужели это так? Это точно так. Поэтому, друзья, какое зло совершается через наш язык? Я вот, знаете, размышлял над этой темой, и настолько много мыслей, и очень длинно получается, и я решил внести ограничения. Именно те грехи, которые имеют место среди верующих. Потому что есть грех кощунства. Кощунство, знаете, что это такое? Или старым языком святотатство, или кощунство. Но это не так часто проявляется, поэтому я это упустил. И я многие вещи решил упустить. А выбрал только самые основные грехи, или самое основное зло, которое совершается через наш язык. Чтобы мы проанализировали каждый, что имеет место во мне лично. И чтобы мы могли покаяться и исправляться, прилагать усилия, чтобы исправляться. Итак, первое, на что хочу обратить наше внимание, это записано послание к Ефесянам. Я прочитаю с 21 стиха, потому что я хочу увязать немножко, тут не все о языке сказано. Написано так. «Потому что вы слышали о Нем, то есть о Христе, и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Обратите внимание, какое вступление здесь, что мы научились во Христе правильно жить по истине. Мы научились в нем отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом нашего ума, облечься в нового человека, созданного по Богу. То есть мы научились быть похожими на Христа. Другими словами, я заменяю. Написано, поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Здесь целый перечень грехов. На самом первом месте написано «отвергнувши ложь, говорите истину». Немножко дальше будет написано «кто крал, теперь не кради». Еще будет написано «не раздражайтесь», но на первом месте «отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Однажды мы проповедовали в одном большом доме культуры, и человек 500, наверное, было людей. Ну и я беседовал о грехе, о том, что все люди грешники. И я спрашиваю, в зале спрашиваю, мы грешники или нет? Кто-то кричит, грешники, грешники. А кто-то кричит, нет, мы не грешники. Я тогда говорю, позвольте, я вам задам один вопрос. женщинам, а второй вопрос мужчинам. И обращаюсь к женщинам. Пожалуйста, женщины, давайте откровенно. Поднимите руку те, кто никогда не обманывал своего мужа. Ни одной руки. 500 человек сидят. Ни одной. Я потом к мужьям. Поднимите руку, кто никогда не обманывал свою жену. Ни одной руки. Братья и сестры, здесь написано, отвергнувший ложь, говорите истину каждый ближнему своему. А кто наш ближний? Жена, муж. Один человек у Иисуса Христа спросил, а кто мой ближний? А Христос ему притчу рассказал, когда один человек попался разбойником, его изранили, никто ему не хотел помочь, а один человек ему помог. Написано, и это был самарянин. И Христос говорит, как ты думаешь, кто ему ближний оказался? Оказавший ему милость, тот отвечает. То есть наши ближние – это не только наши родственники, члены нашей семьи, это не только наши братья и сестры по церкви. Наши ближние – это люди, которые нас окружают. Независимо от их отношения к Богу. Для детей это одноклассники, учителя. Для нас это наши соседи и не соседи. Люди, с которыми мы встречаемся на рынке. Даже люди, которые нас не знают и которых мы не знаем. Это наш ближний. Поэтому написано, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Мы должны очень сильно контролировать себя в словах. Знаете почему? Обычно люди, бывает, разделяют большую ложь и маленькую ложь. Большую ложь обычно верующий не скажет, крупную ложь. А мелкую ложь может сказать. И особенно человек может сказать ложь, ну, из чувства страха. Или будучи застигнутый врасплох. Ты что здесь делаешь? Ничего не делаю. Да как же не делаю? Я что-то плохое делал. Ты что? Я ничего не делаю. Застигнутый врасплох, человек может неожиданно сказать неправду. Был такой человек верующий, звали его Гиезий. Он был слуга Елисея. Когда Нейман за исцеление Елисею, пророку, хотел подарки дать, а Елисей не взял. И Нейман отправился домой. А Гиезий рассуждает. Как это так, не взял подарки? Да разве же это разумно? Побегу, догоню, попрошу. И он догнал, и первую ложь сказал. Он говорит, к моему господину пришли два человека, вот надо их покормить там и переодеться надо, дай что-нибудь. На, возьми, дает ему серебро, золото, одежды дает. На, возьми, пусть переоденутся, пусть их там покормят и все прочее. Вот он сказал первую ложь. Возвращается назад, сейчас будет вторая ложь. Он пошел, все спрятал, приходит к своему господину, Елисей спрашивает, а ты куда ходил, сын мой? Он говорит, никуда не ходил. Он не ожидал этот вопрос, он ожидал, что у него пророк ничего не спросит. А пророк спрашивает, ты куда ходил, сын мой? Я никуда не ходил. Друзья, вот, будучи застигнутый врасплох, из чувства страха он говорит вторую неправду. И он был поражен проказой не за то, что попросил. Скажите, попросить это грех или нет? Ну, в общем-то, не грех. Если люди любят попрошайничать, ну, ходят там с протянутой рукой. А если люди с протянутой рукой не ходят, они живут довольно зажиточно, но все равно попрошайничают. Там выпросил, там, что им нравится, они выпрашивают, знают, что им вряд ли откажут. Но попросить все равно не грех. Гиезий был наказан за ложь. Написано, и стал белый от проказы. По слову Елисея, пусть проказа будет на тебе и на твоих потомках. И от подошвы до темени за ложь покрылся проказой. То есть Бог лжецов наказывает. Были такие два человека, Анания и Сапфира. Все отдавали, продавали имения свои, и апостолам отдавали все, что выручили. И все было общее. Анания и Сапфира решили поступить точно так же. Скажите, имели ли они право не все деньги вернуть апостолам, или не имели права? Имели право. Никто не заставлял, никто не принуждал. Я мог решить, ну все сдают, а я сдавать не буду. И они решили часть не сдать денег. А Петр спрашивает, Анания, ты все сдал или не все сдал? Он говорит, все сдал. Друзья, удивительно, он имел право не все сдать. Он говорит, все сдал. Жену вызывает, вы все сдали? Все сдали. Как же вы согласились солгать Духу Святому? И оба умерли. Умерли за ложь. Кажется, ложь, ну вроде не такой страшный грех, чтобы умерли два человека. А написано, участь всех лжецов в озере горящим огнем и серой. И мы обычно за это забываем. Тут неправду, там неправду и прочее, прочее. Наговорил неправду. И не боишься, что Бог накажет. Потому что мы, кажется, привыкли, что Бог за маленькую неправду не наказывает. Мы должны очень сильно контролировать, чтобы быть правдивыми. Я вам приведу один пример практической жизни. Совсем недавно, пару дней назад, звоню я в один дом. Девочка маленькая берет трубку, я ей говорю: «Мама дома или нет?» «Дома». «Ну, позови ее к телефону, я хочу с ней поговорить». Я делаю днем, где-то 2 часа или час дня. Она говорит: «Мама спит». Я говорю: «Ты знаешь, мне очень сильно нужно с ней прямо сейчас поговорить. Ты ее разбуди, и пусть она трубку возьмет». Ушла девочка, я жду. Девочка потом берет трубку и говорит: «Мама сказала, что ее нету дома». А потом помолчала и говорит: «Она на диване лежит». Мне эта девочка даже понравилась. Говорит: «Мама сказала, ее нету дома». А она говорит: «Она на диване лежит». Но так вот дети нас иногда выдают. Но, как вы думаете, в общем-то, это неправда или это так чуть-чуть? В общем, не так-то страшно. Пойди скажи, что меня нету дома. Разве многие из нас так не делали? Пришел нежеланный человек, стучит у калитки. Или, скажем, ну, какой-нибудь бомж. Сейчас будет что-то просить. Или цыганка. Меня нету дома. Дети, идите, скажите, меня нету дома. Но, вы знаете, здесь параллельно одна мысль. Вот эта девочка, которой мама сказала: «Меня нету дома». Скажите, это какое воспитание? Не научится ли ребенок говорить неправду после сего? После того, что мама ей сказала. А в Священном Писании написано: «Всякая неправда есть грех». Маленькая там, большая, всякая неправда есть грех. Неправда бывает прямая и бывает неправда косвенная. Ну вот прямой вид неправды, я вам сейчас рассказал про Елизея, про Ананию и Сапфиру. Неправда бывает косвенная. То есть слова выражают правду, но за этими словами стоит неправда. Я вам сейчас скажу. Однажды Бог у Каина спрашивает: «Каин, где Авель, брат твой?» А где Авель, братья и сестры? Он уже убитый лежит. Кем? Каином. Каин убил своего родного брата. Бог это видел и знал. Бог спрашивает: «Каин, где Авель, брат твой?» А Каин как говорит? «Разве я сторож брату своему?» Он не сторож. А кто его поставил сторожем? Своему брату. То есть, кажется, он говорит правду. Но своей правдой он хочет сказать неправду. То есть, он Богу хочет сказать: «Я не знаю, где мой Авель, брат». Но он знает. И поэтому он говорит: «Разве я сторож своему брату?» Сказать прямую ложь, язык не поворачивается. Поэтому он говорит как будто правду. Еще один пример косвенной неправды. Это когда Авраам и Сара пришли в Египет. И Авраам Саре говорит: «Ты женщина красивая видом. Египтяне увидят тебя, что ты красива, и меня убьют, чтобы забрать тебя. Поэтому скажи, что ты мне сестра». Она и правда была его сестра, она была его жена, и еще сестра по отцу, но не сестра по матери. То есть разные матери были и один отец. И вот он говорит: «Скажи, что ты мне сестра». Это была правда или нет? Это была правда. Но этой неправдой, что он хочет сказать? Что это не моя жена, а это моя сестра. Поэтому, братья и сестры, неправда бывает косвенно неправда. Меня один брат однажды учил, как сказать неправду правдой. Мне надо было устроиться на работу, а тогда по причине КГБ, годы конспирации, после того, когда я вернулся домой в церковь, не мог устроиться на работу, и он мне говорит: «Ты вот туда пойди устройся, там некоторые верующие уже устроились, но там верующих не любят. И если отдел кадров заподозрит, что ты верующий, он тебя не примет. Поэтому если он спросит: ты верующий, а ты скажи: а вы что, разве верующих не принимаете?» То есть тем самым, как будто я неверующий, меня не хотят принять. И она подумает, что ты неверующий, примет тебя. Но по сути дела, мой вопрос, как будто ничего в нем неправды нет. То есть, братья и сестры, схитрить, уклониться или еще как-то, это бывает косвенно неправда. Или неправда бывает выражена в молчании. Ну, например, кто нашкодил, признавайте сейчас же. И все молчат. И никто не говорит. Даже молчание может выражать неправду. Если ты сделал шкоду и молчишь, что это ты, а люди ищут, кому положено, ищут шкодника, а ты молчишь, значит, твое молчание выражает ложь. Я еще по неправде скажу, друзья, что еще бывает выражается у нас, это преувеличение. Ну, скажем, что-то рассказать и немножко преувеличить. Написано: язык – огонь и прекраса неправды. Ну, немножко прибавил, чуть Вот так вот приукрасил и все. Значит, преувеличение – это тоже прекраса неправды. Язык агонии – прекраса неправды. Это тоже неправда. Ну вот, например, были люди, которые ходили в качестве соглядатаев в землю ханаанскую. Оттуда приходят и докладывают Моисею. Говорят, мы ходили по этой земле, земля очень хорошая. Но люди там великорослые, мы перед ними были как саранча. И укрепления у них, города с укреплениями до небес. Укреплений на небес не бывает. Ну, можно предположить, что стена, там, скажем, высотой в 20 метров. Но в русском языке есть такой термин гипербола. Это сильное преувеличение. То есть это как бы разрешенный вариант. Но, в общем-то, нам, христианам, с гиперболами надо тоже быть осторожными. Ну, например, мама говорит, я тебе уже 100 раз говорила. А я говорю, слушай, ну не 100 раз, ты всего 2-3 раза сказал. Как же ты 100 раз говорила? 100 раз. То есть мы привыкли. 100 раз? Сколько? Я 10 раз. 100 раз. И у нас все это вырастает очень сильно. Это преувеличение. То есть с гиперболами надо тоже быть аккуратным, потому что мы можем, ну, оказаться в качестве людей-обманщиков. А еще это шутки. Я прочитаю одно место Писания, это притча 26 глава. Можно ли шутить? Притча 26 глава. Стих 18 и 19. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил. Здесь речь идет о шутке. Написано, коварно вредит другу своему, а потом говорит, я пошутил. То есть, друзья, что такое шутка? Это сказать неправду с целью посмеяться, с намерением потом сказать правду. И это можно очень сильно навредить. То есть с шутками мы должны быть осторожными, потому что шутка обычно, она сама в себе содержит неправду. Друзья, буквально шутка, она всегда связана с неправдой. И поэтому, если мы говорим, что всякая неправда есть грех, то шутка всегда недопустима. Просто под шуткой иногда понимают незначительный юмор. То есть незначительный юмор можно считать допустимым. Не с целью вызвать, скажем, бурю смеха и все прочее. Один из вариантов, который среди нас был. Рабочие приходят к обеду. Кто-то пришел работать к 9 часам утра, а настройка обед в 2 часа дня. И вот без 15:02 брат приходит на работу, а другой говорит, брат пришел обедать. Вот элемент юмора, считай допустимый. Потому что в данном случае этим юмором можно человеку подсказать, что ты-то, дорогой, чего-то без 15:02, ну пришел бы без 15:03 после обеда. Следующее, какое зло бывает в словах или грех, который совершается через слово, это 4 к Ефесянам, 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Друзья, это гнилые слова. Что такое гнилые слова? Гнилые слова следует отличать от скверных слов. Ну, в данном случае, друзья, гнилое слово, оно не всегда скверное слово. Обычно оно не скверное. То есть, в чем может выражаться гнилые слова в нашем разговоре? Ну, что такое гнилой фрукт, мы знаем. Снаружи он смотрится нормальным, а внутри он испорченный. То есть пользоваться этими фруктами нельзя. Так точно гнилое слово. Оно по сути своей, оно нормальное слово, но в данном случае им пользоваться нельзя. Ну, например, был у меня такой случай, когда я оказался среди группы верующих людей. Это не были представители нашего вероучения, это были представители Малакан. Это было в Армении. Но случай был такой, друзья, для кого-то он известный. Я из Армении ехал в Грузию, из города Кировакан ехал в Тбилиси. И вот стою на остановке, еще с кем-то кто-то со мной был, я уже не помню. И вот едет автобус, подъезжает автобус, заходим мы в автобус, смотрю, полный автобус женщин сидит. И все женщины русские. Такие в платочках, похожи на верующих, все русские. Ну, я сразу догадался, что это Малакане. То есть в прошлые века Екатерина высылала туда Малакан, как еретиков, и там они имеют свои села и все прочее. А я давно с ними хотел встретиться, раньше никогда не был знаком, узнать об их вере, об их убеждениях, о том, как они поклоняются, как у них собрания проходят. И вот так я с ними решил побеседовать. Сначала думал, что они мне свидетельствовать начнут, но они не начали свидетельствовать, я начал заводить разговор. И вот в процессе разговора они мне начинают неправду говорить, куда они едут, зачем, кто они такие, неправду. А потом у одной, видимо, совесть заговорила, и она своей подруге говорит, во время разговора со мной, Дима, да ладно, что ты молодому человеку лапшу на уши вешаешь? И вот это слово «лапшу на уши вешаешь», оно меня резануло. Вроде, посмотрите, лапша – это слово хорошее или плохое? Ну, это хорошее слово, да. И уши – слово вроде не вредное, даже библейское. Кто имеет уши слышать, да, слышит. Но в сочетании это гнилые слова получаются. То есть слова нормальные, кажется, им пользоваться можно, но в этом случае ими нельзя пользоваться так, как эти люди воспользовались. И у меня, друзья, сразу настроение пропало. Я понял, что эти люди верующие только формально. Ну, оно одновременно и смехотворство получилось, они все засмеялись, видимо, сменялись сами себя, не знаю, кто с кого смеялся. Но по сути дела, друзья, это гнилые слова. Или, например, «да иди ты в баню». Это я все привожу примеры, которые я слышал от верующих. Сквернословить, ругаться матерщинными словами. У нас это не практикуется. Но сказать «ты меня забодал». Все слова литературные, но подразумевается всегда смысл плохой. Апостол Павел пишет, никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Иногда мы говорим, да немножко можно. Братья и сестры, в данном случае апостол Павел категорично очень ставит, что никакое гнилое слово. То есть нельзя совершенно этих вещей допускать в нашем христианском разговоре. Или вот, например, если ты говоришь что-то, то ты предположишь, что тебя кто-то со стороны слушает. Человек, которого ты уважаешь, или хороший христианин, тебя слышит. Готов ли ты произнести это слово? Или, скажем, из-за кафедры? Осознаешь ли ты в этот момент, что тебя кто-то слышит или Бог слышит? В Тбилиси был один старичок, старый-старый, и старушка старая. Они были оба слепые. И я их посещал, там вечерю совершал у них. И у них на стене текст висел. Мы обычно пишем место из Священного Писания, а это было не место из Священного Писания, но все равно текст. То есть очень красиво на фанерной доске масляными красками было написано. Помни, что Иисус Христос является безмолвным слушателем нашего разговора. И вы знаете, друзья, вот когда попадал я в эту квартиру, сразу смотрю вот на вот это, и вот мы сидим, ну невозможно о чем-то поговорить, о том, что Богу это не понравится. Когда крупным шрифтом написано, Бог является безмолвным слушателем нашего разговора. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. А если исходит, друзья, то как раз и подходит, кто не согрешает в слове, то человек совершенный. Это все относится к согрешению в слове. Здесь же параллельно я тут же хочу сразу немножко усилить категорию грехов. Есть такой грех, называется сквернословие. Скверные слова – это уже не гнилые слова. Друзья, сквернословие – обычно направление сквернословия с целью унизить, оскорбить. Это слова, которые христианин произносить не должен. Или вообще никогда не должен произносить этих слов. Это всякие матерщинные, ругательные слова. Или в отношении этого человека, или вообще в отношении человека нельзя. Это слово может быть в одном случае не скверное, в другом случае скверное. Я один раз слышал, как муж свою жену называл словом «лошадь». Ну, а лошадь вроде животное хорошее, да? Вроде хорошее животное. И доброе, я вообще лошадей люблю. И вот он так с ней почти вежливо, не кричит, ничего, а так устойчиво лошадью. А я тут спал в соседней комнате, это мои родственники. Они уже поумирали, так что можно рассказать. Я настолько удивился, я никогда от своих родителей таких вещей, даже похожих, не слышал. И я думал, неужели так это возможно? Ну да, эти люди были неверующие. Но все равно, друзья, сквернословие – это недопустимо для верующих. Недопустимо. Кстати, скажу, друзья, те, кто воспитывались в христианских семьях, обычно там привито было с детства, и скверные слова, они вообще отсутствуют в нашем лексиконе. Но когда люди из мира приходят, то здесь картина другая. Почему я об этом и решил сказать? Если бы это были аудитории, где все воспитаны с детства верующими, можно было бы об этом не говорить. Но когда человек из мира приходит, когда в мире они ругались, сквернословили, все прочее, а теперь Слово Божие говорит, что нельзя сквернословить. Сквернословие – это не должно быть в лексиконе у верующих. Это тоже грех. Грех в слове. И поэтому это мы допускать не должны. Хотя кто-то, может быть, и оправдывает эту ситуацию. Ну, возможно, мой пример не очень удачный. Один человек в адрес Давида говорил плохие вещи. А сотрудник Давида говорит, называет этого человека «мертвый пес злословит царя». В адрес человека называть мертвым псом В общем-то, это было бы неправильно. Почему я этот текст процитировал? Потому что иногда христиане, а вот там же называли мертвым псом или еще как-то. Поэтому, наверное, и нам можно. Друзья, те люди не были христиане. А в Новом Завете посмотрите, как Христос говорит, если кто-то скажет брату своему рака, тот подлежит чему? Гиене огненной. Это безумный. Означает слово безумный. Ну, вы знаете, как в русском лексиконе обычно называют безумного человека. Я к чему это говорю, что иногда христиане эти вещи могут сказать. Ну, скажем, друг другу или еще как-то. Разгневались, раскричались, раз, и выпалил один другому. Написано, если скажет пустой человек, подлежит синедриону. А если скажет безумным, в том смысле, как я сейчас вот это имею в виду. Видно, друзья, рака на еврейском языке, она означала то слово, что безумный на русском языке означает, ну, в таком вольном стиле. Друзья, то написано, подлежит гиене огненной. Там синедриону, а здесь гиене. То есть у христиан сквернословие не должно присутствовать в их разговоре. Потому что это тоже то, о чем вот мы сейчас с вами беседуем. Ну и теперь я немножко другую категорию вот здесь в словах. Это пустословие и смехотворство. Послание к Ефесянам об этом написано в 5 главе, в 4 стихе. Здесь написано так. «Пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения». Братья и сестры, здесь не написано, что пустословие и смехотворство – это тяжкий грех, за который вы, Царство Божие, не наследуете. Здесь написано «неприличны вам». Но неприличны нам, значит, мы от них должны удаляться, потому что мы, христиане, должны, ну и в смысле одежды, поведения, делать то, что прилично. Друзья, прилично – это от слова «лицо», то, что к моему лицу подходит. Ну, например, приличная одежда – это то, что подходит к моему облику или подходит к моему положению как христианина. Пустословие и смехотворство неприличны вам. Друзья, это как раз говорить вещи, которые с умыслом вызвать смех. Ну, здесь можно относить анекдоты, например. Ну, анекдоты такие скверные, как в мире, христиане не говорят. Но иногда, знаете, бывают такие христианские анекдоты, как их называют. Явно, что этого не было, ну, такое вот совпадение, что сейчас все будут смеяться. Ну, и таким образом что-то можно рассказать. Друзья, это смехотворство. То есть умысел вызвать смех, мы иногда можем вызвать смех без умысла. Я не считаю, что это обязательно грех. Нормально, если мы где-то и улыбнулись, и посмеялись, ну, где-то веселы бываем. Но планирование смеха, в общем-то, это нездоровое состояние христианина, когда он определенно смех планирует. Братья и сестры, есть христиане, которые по жизни веселые, они редко бывают мрачные, они часто улыбаются, они, в общем-то, не унывают, их настроение передается и на других. Это неплохо, когда христианин, он такой по жизни веселый человек. Друзья, но вот здесь смехотворство – это творить, это создавать смех, написано неприлично. Здесь написано пустословие и смехотворство неприличны. Я бы не взялся это объявлять грехом, раз написано неприличны. Но тем не менее мы от этого должны удаляться. Пустословие. Что такое пустословие? Апостол Павел в послании к Тимофею говорит о категории людей, которые бывают болтливые. Быть болтливым – это как раз пустословие, которое люди любят много говорить. Болтливость. Одна сестра другой. А ты приходи ко мне, посидим, поболтаем. Ну, я улыбнулся. Посидим, поболтаем. Ну, это очень сильно по-мирски, да? Друзья, но вообще настроение встретиться, поболтать, в общем-то, это настроение нехорошее. Апостол Павел говорит, они приучаются ходить по домам и бывают какие? Болтливые. Вообще известно, что женщина в день произносит в 3 раза больше слов, чем мужчина. Ну, это по средней статистике. Я сейчас не помню, сколько это там в тысячах, но женщина разговаривает в 3 раза больше, чем мужчина. Бывают мужчины, у которых, как говорят, язык без костей, даже он без умолку. Но это исключение. А в общем-то, обычно женщина разговаривает больше. Поэтому, братья и сестры, и Писание говорит, бабьих басней удаляйся, не дедовских басней, да? А бабьих басней. Это, говорят, бабушкины сказки, бабьи басни. И написано, они бывают болтливы, в смысле женщины. Бывают праздны, любят ходить по домам и бывают болтливы. Но я это, конечно, и для братьев слово говорю. И для сестер особо. Что, сестры, вы должны особо контролировать свой язык. Но говорят, что муж жене скажет слово, она ему 10 в ответ. Ну, это известные вещи. Или лучше жить в углу на кровле, чем со сварливой женой в просторном доме. То есть сварливость, ворчание, бурчание, разговоры пустые и прочее, прочее. Ну, вот Соломон и пишет, что лучше на крышу залезть и там себе палатку поставить и жить вот где-то в углу на крыше, чем с такой женой. Или еще написано, что как водосточная труба и все прочее, прочее. Очень много этих вещей можно говорить. Поэтому здесь для сестер настрой должен особо быть. Конечно, бывают сестры очень мудрые, немногословные. То, что я сейчас говорю, это не относится ко всем без исключения. Бывают сестры мудрые, немногословные, духовные, о пустом не говорят, не болтливые, лишних вещей они не переносят. Хотя понимаю, что они буквально каждому человеку это бывает приемлемо. Друзья, следующая категория опасных грехов, чрезвычайно опасных, это злоречие. Что такое злоречие? Это когда наша речь выражает в себе зло. Цель злоречия или цель злоречивого человека – унизить. Злоречивый человек может не говорить скверных и гнилых слов. Злоречие чаще бывает правдивым, правду говорит человек. Но все равно это злоречие или злословие. Я вам приведу пример злоречия. Семей. Царя Давида злословил. Так и написано. Злословил царя Давида. Братья и сестры, Семей правду говорил или неправду? Он говорил правду. Что Давид убийца был? Да. Урию убили по его приказанию. Версавию он забрал себе. Это было зло. Семей говорил правду. Но тем не менее это было злоречие. Это было злословие. Написано, знай же, что в последние дни люди будут злоречивы. Я не хочу перечислять все, какие будут люди. Люди будут злоречивые. То есть они могут говорить правду, но эта речь, она будет злословие. Злословие, злоречие. То есть речь, которая содержит в себе зло. Я прочитаю притчи 15.1. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Оскорбительное слово – это совсем не обязательно, чтобы оно было скверным или гнилым. Совсем не обязательно. Это может быть нормальное слово, но произнесенное с целью оскорбить. Ну, например, напомнить человеку, кто он был раньше. Ну, например, он сегодня христианин, но в прошлом у него была крайне безнравственная жизнь. Напомнить человеку, кем он был раньше. С целью оскорбить. Это злоречие. Или, скажем, напомнить какие-то вчерашние поступки. С целью оскорбить, унизить. Поэтому написано «оскорбительное слово». Возбуждает ярость. Я еще, друзья, скажу. Написано, смерть и жизнь во власти чего? Смерть и жизнь во власти языка. Обратите внимание. То есть во власти языка жизнь и во власти языка смерть. Как это может быть? Пословица есть такая. Слово можно человека убить. Это точно или нет? Ну, убить духовно, убить морально. Человек может оказаться опустошенным через слово, через злоречие. Хочу прочитать вот здесь еще интересные два слова. Это книга Иова 5.21. А вы внимательно слушайте, почему так написано. Это Иову сказано. «Во время голода избавят тебя от смерти, на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя и не убоишься». Обратите внимание, от бича языка укроешь себя и не убоишься. Что такое от бича языка? То есть язык может быть как бич. И вот если ты будешь себя правильно вести, то ты от бича языка себя укроешь и не убоишься. То есть, друзья, язык может быть бичом. А еще в книге Иеремия 9.8 написано так. «Язык их убийственная стрела, говорит коварно». То есть язык – это убийственная стрела. Вот как стрелу пускают, смерть она с собой несет. Вот так точно язык этих людей сравнивается с убийственной стрелой. Я знал даже случай, когда языком убили человека буквально. Это было в одной из церквей, к сожалению, это было среди верующих. Когда один человек согрешил, его отлучили за грех. Он очень сильно переживал, он очень сильно каялся. Ходил в церковь, просился. Проходили годы, 10 лет прошло, его не принимали. И вот однажды он в церкви плакал и просился, пожалуйста, просите, снимите с меня. Один человек говорит, ты отлучен до пришествия Иисуса Христа. Через несколько минут он умер. То есть эту фразу его сердце не выдержало. Он умер. Через несколько минут. Ему тут же стало плохо. Он зашатался, его вывели во двор. И через 2-3 минуты его сердце остановилось. Злоречие – это тоже очень опасный грех. Написано, что в последние дни люди будут злоречивы. Поэтому... Конечно, мы, христиане, должны очень сильно контролировать, что мы говорим, правду, неправду, какие наши слова, гнилые, скверные и пустые или злоречивые. Иногда христиане только следят, чтобы их слова в себе содержали правду. Но мы должны заботиться еще о том, чтобы они не несли в себе зло. Наши слова. Еще наушничество. Что такое наушничество? Это что за грех такой странный? Это, может, такие наушники одевать нельзя. Вот некоторые сейчас покупают наушники. Одевают наушники и в магнитофон включают и слушают. Это наушничество, наверное, или нет? Это говорить на ухо. Скажите, а разве нельзя на ухо говорить? Я прочитаю некоторые места Священного Писания. Ну, во-первых, один текст процитирую. Написано, наушник разлучает друзей. Пока вы можете просто запомнить это слово. Наушник разлучает друзей. Наушник – это тот человек, который говорит на ухо. Который шепчет на ухо. Книга Притчи, 18 глава, стих 8. Слова наушника – как лакомство, и они входят во внутренность чрева. А что здесь имеется в виду, друзья? Я еще прочитаю. 26:20. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. То есть, друзья, если два человека ссорятся, и если там нету наушника, то раздор утихает. А если там есть наушник, то ссора будет продолжаться. Я что здесь хочу отметить? Почему говорят на ухо? На ухо говорят для того, чтобы никто не слышал. То есть я не готов это сказать вслух. Друзья, на ухо обычно говорят плохое. На ухо часто говорят, чтобы настроить кого-то против кого-то. Когда два человека что-то друг другу на ухо говорят, обычно третьему становится неприятно, потому что ему открыто высказывается недоверие. То есть получается ссора, получается конфликт. Я скажу, что то, что говорится на ухо, чаще это бывает неполезно. Один брат мне рассказывал, подходит моя сестра, родная, младшая, и говорит, Володя, я тебе что-то сейчас такое расскажу. А он говорит, а я ей говорю, Люба, а то, что ты мне хочешь рассказать, это правда? Она говорит, не знаю. А он второй вопрос задает. Она говорит, ну я все равно тебе хочу рассказать. Я не знаю, это правда, все равно хочу рассказать. И так тихонечко, шепотком. Она говорит, а то, что ты мне хочешь рассказать, оно полезно или нет? Она замолчала. Она такая разумная девочка. Она говорит, наверное, нет. Ну тогда не говори. Друзья, обычно нам хочется на ухо, ой, скорее ухо подставить. Нам так интересно то, что на ухо мне сказать. Да, конечно, давай расскажи. Братья и сестры, если бы мы научились, а это полезно, нет, тогда не говори. Братья и сестры, конечно, наушничество, оно нам неприлично. Наушник разлучает друзей. Я мог бы много случаев рассказать, много случаев, когда друзья поссорились, кто-то кому-то на ухо шепнул, на того, этот на того, и все, и перестали дружить, и даже большие бывали беды. Грех перенос. Книга Левит, 19 главе, 16 стихом написано, «Не ходи переносчиком в народе твоем». Что такое перенос? Перенос – это значит, в одном месте услышал, в другом рассказал. И рассказал там, где нельзя рассказывать. О ком-то со мной поговорили, я пошел, ему рассказал. Это почти то же, что и наушник. «Не ходи переносчиком в народе твоем». Книга Притчей, 11 глава, 13 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну». Книга Притчей, 20 глава, 19 стих. Написано «С переносчиком не сообщайся». Ну, там предложение длинное, друзья. Я думаю, прочитаю 20:19. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». То есть здесь как раз речь идет о переносчике. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и с тем не сообщайся». То есть та же мысль, которую я процитировал из 11 главы. Написано «Тяжбу веди с соперником, но тайну другого не открывай». То есть если кто-то мне доверил свою тайну, и потом он оказался у меня противником, ну, по каким-то обстоятельствам, то я не должен открывать его тайну. Тайну другого не открывай. То есть, друзья, по воле обстоятельств бывает, что мы знаем чьи-то тайны. Не только я имею в виду себя, но каждый из нас знает чью-то тайну. И бывает, что аж ну, не в моготу, аж распирает, хочется кому-то рассказать. Ну, кому я расскажу? Кому, как вы думаете, я расскажу? Жене расскажу. Ну как жене не рассказать? Жене обязательно надо рассказать. Это же самый близкий человек. А жена кому расскажет? А жена всем расскажет. Поэтому, друзья, Писание говорит, тяжбу веди с соперником, но тайну другого не открывай. И если, ну, скажем, Ира поделилась со мной чем-то, а другой человек у меня спрашивает, ну вот что ты про нее знаешь, а вот в этом области, а ну-ка расскажи. Как я должен сказать? Ты знаешь, извини, ты у нее сам спроси, если она захочет, пусть расскажет. Это будет справедливо, это не грех совсем. То есть, друзья, если я, мне кто-то доверил свою тайну, не должен я ее рассказать. Это всех касается. Кто-то говорит, это только служители. Это всех касается. Всех. Тайну другого не открываем. Если мы открываем тайну другого, то нам доверять не будут. Друзья, это переносчик. Писание не разрешает, это грех. Параллельно с переносом есть такой грех, называется сплетни. Что такое сплетни? Сплетни от слова плести, сплетать, переплетать. То есть, ну знаете, вот клубок какой-то, все переплетено. Каким образом получается сплетни? Сплетни — это правда или неправда? Это неправда. Чаще неправда, но начинается с правды. Я Петру что-то рассказал, Петр Юре рассказал, Юра Иван, и каждый понемножку добавляет, добавляет, чуть не так, чуть добавили, чуть прибавили, и получается неправда. У меня бывало такое, что я про себя такую небылицу услышал, а вот оно круг сделало, ко мне вернулось, все. Каждый понемножку добавил, прибавил, и все, получилась сплетня. И еще, друзья, сплетня, почему? Потому что и распутать бывает трудно. Кто кому сказал, кто где что прибавил, ну это как испорченный телефон, это тоже есть наушничеством. Когда я был маленький, у нас была такая игра в испорченный телефон. Вот так вот сяли в рядком, человек 10. Первый человек второму что-то сказал, второй третьему, четвертому, пятому. И последний получает совершенно не похожее на то, что сказал первый. Совершенно. Друзья, вот таким вот образом получаются перенос, сплетни и всякие грехи, к сожалению, среди верующих. Прочитаю еще одно место Писания интересное. Это притча 25-23. Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Тайный язык, друзья, здесь и наушничество, и перенос. И перенос тоже тайно делается. Тайный язык производит недовольные лица. То есть проблемы создаются у людей, когда тайный язык у кого-то присутствует. Следующее – это крик. Почему я крик к языку, друзья? Потому что не все в словах выражается. Потому что бывает интонация, бывает громкость голоса. Это тоже язык. Написано, всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. То есть это все, друзья, грехи плотского характера. И большинство из них грехи языка. Почти все мамы исповедуются в грехе. Знаете, каком? Кричу на детей. Мне жалко женщин. Почти все. Вот недавно в одной церкви большой... Буквально каждый собеседуемый сестра говорит, у меня грех, я кричу на детей. Раздражаюсь, это первый грех, присущий матерям. И второй грех, кричу на детей. Конечно, крик – это нехорошо. И в доме, а если на улице, это тем более. Об Иисусе Христе сказано, что на улицах Его голоса не было слышно. Я один раз слышал, когда в очереди ссорились люди, кто-то без очереди влез, и знакомый голос – верующего человека. Как он сильно возмущался, что кто-то влез без очереди. Да пусть себе без очереди влез. Ладно, ну что ж ты кричишь? То есть крик – это не к лицу верующим. Написано, да будут удалены от вас. Друзья, последнее, на что хочу обратить наше внимание, это опрометчивость в словах. Я прочитаю книгу притчи, 29 глава, 20 стих. «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, на глупого больше надежды, чем на него?» Это человек, опрометчивый в своих словах. Что такое опрометчивость в словах? Есть люди, которые сначала хорошо думают, а потом говорят. А есть люди, которые сначала говорят, а потом хорошо думают. Надо сначала хорошо подумать, а потом сказать. Это не будет опрометчивость. В русском языке есть такая пословица: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Друзья, я в своей жизни столько раз это испытывал, буквально. Отмерил 1 раз, резанул, ай-яй-яй-яй-яй. Куда я смотрел? Не так резанул. Мы с одним братом, одной сестре потолок прибивали, и плинтуса были. А хозяин, он хотел, чтобы целый был, ровно целый, чтобы не с 2 кусков. И он вручную плинтуса стругал, так он старался. И так он надеялся, что цельная будет плинтуса. Ну, я говорю, брату, замери, и мы сейчас резанем. Он замерил. Я говорю, еще раз замери. Да хорошо я замерил. Ну, я говорю, еще раз замери. Да я уже хорошо замерил. Ну, ладно. Я еще и сказал, 7 раз отмерь. Да я, говорю, точно. Отмерил, мы приложили, метр не хватает. А плинтуса всего 4 на комнату. Я заметил, как у хозяина пропало настроение, что плинтус будет в двух кусков. Но есть такие люди щепетильные, аккуратные. Братья и сестры, хорошо подумать сначала, а потом сказать. Бывает, вот как говорят, что слово как воробей. Сказал, а потом уже улетит и не поймаешь. Есть многие люди, которые так сильно жалеют о своих словах. Годами жалеют. Зачем я так тогда сказал? Зачем так? Бывают, друзья, слова судьбоносные. Сказал, не подумавши, а потом очень сильно жалеешь. Поэтому написано, видел ты человека, опрометчивого в своих словах? На глупого больше надежды, чем на него. Поэтому мы не должны, друзья, допускать опрометчивость. Это тоже очень много значит. То есть следи, что ты говоришь. Я хочу подводить наше рассуждение к заключительной части. Псалом 18, стих 15. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи». То есть мои слова пусть для Бога будут приятными. Еще написано в притче 10 глава 30 стих. «Отборное серебро – язык праведника». Посмотрите, как чудно написано. «Отборное серебро – язык праведника». Еще написано «Язык кротких – дерево жизни». А последнее, друзья, я прочитаю первое послание Петра, 3 глава, 10 стих. Я предлагаю, друзья, этот стих заучить наизусть. Еще раз повторяю, где написано. 1 Петра, 3 глава, 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Я хочу попросить, поднимите руку, кто любит жизнь? Все мы любим жизнь, да? Написано, и хочет видеть добрые дни. То же самое, друзья. Я уверен, все, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. А в другом тексте – от коварных слов. Я верю, что каждый любит жизнь, каждый хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой от зла. Я напомню начало нашей беседы, друзья. Будьте совершенны. Кто не согрешает слове, тот человек совершенный. Удерживай язык твой от зла и уста свои от лукавых речей. Братья и сестры, да, все равно будут ситуации, где-то согрешил, где-то не устоял, где-то. Но если мы будем удерживать, то мы меньше будем грешить. Меньше будем грешить. И тогда мы будем по пути к совершенству двигаться по направлению к Богу и к небу. Аминь. Хорошо в зависимости этой брать от тебя и отдавать тебе от твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне. Твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне. Посеяв зерна, ты же их взращаешь, и вся их жизнь из крохотных чудес. Сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. Ты меня сам всецело поглощаешь потоками. Восточных благовоний, их отдавать тебе. Нет ничего прекраснее.